Глава вторая. Как откликаться на изменения в ходе войны? Беспорядок и взаимодействие. Государь У спросил: если колесницы прочны, лошади породисты, командиры отважны и солдаты сильны, но когда внезапно появляется враг, боевой порядок расстраивается и войско приходит в хаос. Как поступить в таком случае? У Цзы ответил: как правило, в бою, который происходит при свете дня, для передачи приказов используют знамена, флажки и вымпелы, а в ночном бою вместо них используют гонги, барабаны, трубы и свистки. Когда флажки подают сигнал слева, поворачивают налево, когда флажки подают сигнал справа, поворачивают направо. Когда бьют барабаны, наступают, а когда звенят гонги, отступают. По первому сигналу трубы надо выступать вперед, по второму сигналу трубы надо собираться. Если кто-то не выполняет приказа, их следует казнить. Только так войско преисполнится благоговение, и солдаты с командирами не посмеют ослушаться приказов. Тогда никакой враг не сможет оказаться сильнее, чем ты, и никакая оборона не сможет сдержать твоей атаки. Когда враг превосходит числом. Государь У спросил: как быть, если враг превосходит нас числом? У Цзы ответил: избегай сражения с таким противником на ровной местности и напади на него напротив в узком проходе. Говорят, что для того, чтобы одному атаковать десятерых, нет ничего лучше, чем тесное ущелье. Чтобы десятерым напасть на сотню, нет ничего лучше, чем глубокая лощина. Чтобы сотне напасть на 10 000, нет ничего лучше, чем опасный горный проход. Если мы располагаем малым количеством воинов, то нужно устроить засаду на дороге, с которой некуда сойти, и использовать боевые барабаны и гонги. Даже если численность врага очень велика, он должен испугаться. Поэтому говорят, что когда войско велико, оно должно сражаться на ровной местности, а когда оно мало, надо сражаться на местности, имеющие естественные границы. Как одержать победу над сильным врагом? Государь У спросил: если их войско многочисленно, хорошо обучено и отважно, за ними опасные возвышенности, справа горы, слева река, они хорошо укреплены, и их лучники заняли оборонительную позицию. Когда они отступают, они устойчивы, словно горы. Когда они нападают, они подобны проливному дождю, их запасы продовольствия обильны, и затруднительно будет противостоять им на протяжении долгого времени, то как следует поступить в таком случае? У Цзы ответил: это очень хороший вопрос. Такого врага не победить одной только силой. Здесь потребуется ум мудреца. Если это возможно, то надо подготовить 1000 колесниц и 10 000 всадников и поддержать их пехотой. Нужно разделить их на 5 отрядов, каждый из которых будет следовать своим путем. Если 5 отрядов начнут движение в разных направлениях одновременно, то противник обязательно смутится и не сможет понять, что мы собираемся сделать. Если враг усилит свою оборону, чтобы укрепить боевой дух, нужно направить парламентера, чтобы он понаблюдал за этим и попробовал убедить врага сдаться. Если они прислушаются к его словам, то покинут свои позиции и уйдут. Если они не станут его слушать, то убьют нашего парламентера и сожгут его бумаги. В таком случае нашим 5 отрядам нужно будет начать бой с 5 сторон. Если можно одержать победу, то врага не следует преследовать. Если победить невозможно, то нужно быстро отступить. Притворившись, будто отступаем, нужно, чтобы один из наших отрядов вступил в бой с передовыми частями противника. Другой отряд отрезал его тыловые части, а еще два ударили с флангов. Если одновременно ударят все пять отрядов, мы обязательно получим преимущество. Таким способом нападают на тех, кто силен. Когда враг окружил нас, государь У спросил: если враг приближается, бежать нам некуда и солдаты напуганы, то что мне делать? У Цзы ответил: чтобы справиться с таким положением, нужно, если наши силы многочисленны, разделиться и окружить врага. Если противник превосходит нас числом, то надо сосредоточить свои силы и продолжать его атаковать. Тогда, несмотря на многочисленность, врага можно заставить отступить. Когда нас застигли на неблагоприятной местности, государь У спросил: если я столкнусь с врагом в глубокой долине, где рельеф опасен повсюду кругом, и они превосходят нас численно, то как мне поступить в таком случае? У Цзы ответил: находясь в опасной местности, такой как холмистые участки, леса, долины, высокие горы и обширные болотистые пустоши, нужно уходить оттуда как можно скорее. Мешкать нельзя. Если мы встречаемся с врагом в высоких горах или глубокой долине, то прежде всего нужно бить в барабаны, и затем наши лучники должны атаковать его. Пока они стреляют, необходимо захватить пленных и следить за боевым порядком противника. Как только он будет нарушен, врага нужно немедленно атаковать. Когда нас застигли в долине, государь У спросил: если слева и справа от нас высокие горы, и мы находимся в узком и ограниченном месте, и, встретив врага, не осмеливаемся ни напасть, ни отступить, то как мне действовать в таком случае? У Цзы ответил: это называется войной в долине. Даже если твое войско многочисленно, эффективность его невелика, призови самых одаренных своих командиров, чтобы они взяли на себя противостояние врагу. Выставь вперед самых ловких пехотинцев, вооруженных самыми острыми мечами. Подели колесницы на отряды и построй конницу, спрятав их в укрытии в нескольких ли подаль. Тогда враг не посмеет напасть на нас, подозревая засаду, потому что наши конники и колесницы исчезли из виду. Он будет думать, что наша оборона крепка. Вслед за тем нужно, развернув знамена и выстроив флажки, выходить из долины и разбивать лагерь. Враг обязательно испугается, а мы станем тревожить его при помощи колесниц и конницы, не давая ему передохнуть. Так ведут войну в долине. Как вести бой у моря? Государь У спросил: если мы встретим врага на просторном и влажном болоте, где колесницы утопают настолько, что их оглобли погружаются в воду, наши колесницы и всадники с трудом барахтаются, и у нас нет ни лодок, ни весел, чтобы двигаться вперед или отступать, то как мне поступить в таком случае? У Цзы ответил: это называется войной в воде. Откажись от использования колесниц и лошадей, пусть они постоят в стороне. Займи ближайшую возвышенность и осмотрись. Составь представление о водоеме, оцени его площадь, глубину, разберись, есть ли течение. Затем составь план победы. Если противник начинает идти через воду, нападай, когда ее перейдет половина его войска. Влажная и сухая погода. Государь У спросил: если на протяжении долгого времени идут постоянные дожди, и колесницы и лошади застряли в грязи, Если враг окружил нас, и наши воины напуганы, то как мне поступить в этом случае?» Уцзы ответил: «Как правило, нужно воздерживаться от использования колесниц, если погода и почва влажная, привлекая их только если они сухие. Возвышенности подходят колесницам больше, чем низины. При использовании колесниц, как в походе, так и при остановке, необходимо помнить об этих правилах. Если враг приблизится, то надо начинать гнаться за ним по следам». Борьба с грабителями. Государь У спросил: «А если значительные силы разбойников являются внезапно и грабят наши поля и угодья, угоняют наш скот и лошадей, то как мне поступить в этом случае?» Уцзы ответил: «Если внезапно появляются налетчики, первым делом нужно оценить их силу. Не нужно нападать на них, но следует занять оборонительную позицию. После набега они почувствуют усталость, за которой придет страх. И тогда они захотят быстро уйти. Если они поторопятся уйти, то будут отстающие. Тогда следует начать их преследовать и атаковать по частям. Так их можно победить». Что делать, захватив город? Уцзы сказал: «Как правило, напав на вражеский город, поступает следующим образом. Войдя в него, нужно занять общественные здания, установить власть над чиновниками и начать их использовать, захватив их припасы. Нужно распространить приказ о том, что воинам не разрешается рубить деревья, разрушать дома, отбирать хлеб, убивать животных или сжигать припасы. Так население убедится в том, что мы не имеем злых намерений. Пощади тех, кто сдастся, и позволим обустроиться».